много. Напустил он козявок и на благородных людей, пущай, мол, они ихней сладкой кровицы пососут. Не все же им трудовой кровушкой упиваться. Бог он не мякишка, он свое дело знает. Иной раз он подобреет к людям и до того правильно распорядится, что лучше и не придумаешь. Без умолку болтая и видя, что хозяева слушают его с большим вниманием, портной ловко намекнул, что мог бы рассказать еще немало занимательного, но так проголодался, что поклонил его в сон. После ужина, примащиваясь спать, он спросил у Аксиньи: «А ты, станишница, долго ли думаешь тут гостить?» «Собираюсь домой, дедушка». «Ну вот и пойдем со мной вместе, все веселее будет». Аксинья охотно согласилась, и наутро, попрощавшись с хозяевами, они покинули затерявшийся в степи поселок Новомихайловский. На 12-е сутки ночью пришли в станицу Милютинскую. Ночевать выпросились в большом богатом на вид доме. Утром Аксиньин спутник решил остаться на неделю в станице, отдохнуть и залечить растертые до крови ноги. Идти дальше он не мог. В доме нашлась для него портняжная работа, и наскучавший по делу старик живо примостился у окошка, достал ножницы и связанные веревочкой очки, проворно начал распарывать какую-то ветошь. Прощаясь с Аксиньей, старый балагур и весельчак перекрестил ее и неожиданно прослезился, но тотчас же смахнул слезы, с обычной для него шутливостью сказал: «Нужда не родная матушка, а людей роднит. Вот уж и жалко тебя. Ну да нечего делать, ступай одна, дочушка. Поводырь-то твой охромел сразу на все ноги. Должно быть, накормили его где-нибудь ячменным хлебом. Да и то сказать, промаршировали мы с тобой порядочно. Для моих 70 годков даже чересчур. Будет случай, перекажи моей старухе, что сиз голубок ее жив и здоров, и в ступе его толкли, и в мялки мяли, а он все живой. На ходу добрым людям штаны шьет, и что не видно, домой припожалует. Так передай ей. Старый дурак, мол, кончил отступать и наступает обратно к дому, не чает, когда до печки доберется». Еще несколько дней провела Аксинья в дороге. От Боковской доехала до Татарского на попутной подводе. Поздно вечером вошла в настежь распахнутую калитку своего двора, глянула на Мелеховский курень и задохнулась от внезапно подступивших к горлу рыданий. В пустой, пахнущей нежилым кухне выплакала все скопившиеся за долгое время горькие бабьи слезы, а потом сходила на Дон за водой, затопила печь, присела к столу, уронив на колени руки. Задумавшись, она не слышала, как скрипнула дверь, и очнулась, когда Ильинишна, войдя, негромко сказала: «Ну, здравствуй, соседушка, долго ж ты пропадала в чужих краях». Аксинья испуганно взглянула на нее, встала. «Ты чего воззрилась на меня и молчишь? Аль плохие вести принесла?» Ильинишна медленно подошла к столу, присела на край лавки, не сводя пытливого взгляда с Аксиньиного лица. «Нет, какие же у меня вести? Не ждала я вас, задумалась что-то и не слыхала, как вы вошли», — растерянно проговорила Аксинья. «Исхудала ты. В чем и душа держится? В тифу была. Григорий-то наш, он как же? Вы где с ним расстались? Живой он?» Аксинья коротко рассказала. Ильинишна выслушала ее, не проронив слова, под конец спросила: «Он когда оставил тебя, не хворый поехал?» «Нет, он не хворал». «И больше ты об нем ничего не слыхала?» «Нет». Ильинишна облегченно вздохнула. «Ну вот, спасибо на добром слове. А тут по хутору разное брешут про него». «Что же?» — чуть слышно спросила Аксинья. «Так, пустое. Всех не переслухаешь. Из хуторных один только Ванька Бесхлебнов вернулся. Он видал Гришу в Катеринодаре больного, а другим я не верю». «Что говорят, бабушка?» «Прослыхали мы, что какой-то казачишка с сингинского хутора говорил, будто зарубили